Глава 30. Анхель не помнил, когда ехал до того места, которое указал Ива. Все было словно в тумане. В висках пульсировала кровь, руки крепко сжимали руль, челюсти были плотно стиснуты, дыхание прерывалось. Не было ни сил, ни желания звонить Йоване или Йону и объяснять что-то. Он убьет его. Снова. Будет убивать до тех пор, пока тот не сдохнет окончательно. Даже не верила, что сейчас София во власти сумасшедшего ублюдка. Анхель вспомнил даже Бога и, пока вел машину, мысленно просил прощения и помощи. Не для себя, для жены и ребенка. «Потерпи еще немного», — прошептал он, обращаясь к Софии, будто она его слышит. Он гнал очень быстро, почти не сбавляя скорости на поворотах. Выехав на прямую дорогу, наклонился и достал из бардачка пистолет. Перестрелки явно не избежать. Наверняка гаденыш хорошо подготовился. Машина остановилась возле нужного километра, и Анхель кинулся в лес, выкрикивая имя Софии. Он бежал по лесу, не чувствуя, что задыхается. Бежал быстро, спотыкаясь о кочки, перепрыгивая через поваленные деревья, а в ушах стоял гнусный голос Ива и плач Софии. Добежав до поля, Анхель резко остановился. Он увидел одну из самых страшных картин. Ива прижимал Софию к себе и держал у ее виска пистолет. По ее лицу медленно скатывались слезы, но она держалась из последних сил. Тут же вспомнилось, как точно так же держалась Ясмин, привязанная к столбу. Она не разрешила себе разреветься в голос, чтобы все запомнили ее сильной. «Ублюдок!» — закричал Анхель, вытащил пистолет и отвел его в сторону. «Тебе нужен я!» Ива улыбнулся в предвкушении своей победы, наблюдая, как Ромаль медленно направляется к ним. «Брось пистолет на землю!» — скомандовал Ива и сильно уперся дулом в висок Софии. Он прикрывался ей условно щитом, беременной женщиной. Видимо, не верил, что Ромаль пришел один. «Отпусти ее!» Анхель откинул пистолет в траву. «Поговорим по-мужски! Я без оружия!» Он поднял руки, но продолжал идти. «Стоять!» — рявкнул Ива, и Анхель остановился. Их разделяли какие-то метров 10-15. Он видел испуганные глаза своей жены, кивнул ей, чтобы успокоить и дать понять, что все решится в лучшую сторону. Ей не стоит переживать. Но черт, ситуация была не из лучших. Психопат целился в беременную женщину, и от него можно было ожидать всего. «Мне с тобой говорить не о чем», — выкрикнул Ива. «Я не разговариваю с отбросами общества. Я лучше послушаю тебя, Ромаль Бахти. Однажды ты появился в нашей Софии жизни, и все пошло кувырком. Не было бы тебя, она бы не стояла сейчас под прицелом моего пистолета. Давай отпустим ее и поговорим», — спокойно произнес Анхель. «Она тебе не нужна. Она-то мне как раз и нужна!» — выкрикнул Ива, и его глаза налились кровью. Даже лицо стало пунцовым. Он уже не сдерживал свой гнев. «Ты женился на моей Софии, сделал ей ребенка, а меня отправил в ад. Но я вернулся». Зловещая улыбка появилась на лице Ива, и Анхель перевел взгляд на Софию. Она закрыла глаза, чтобы ничего в них не смущало ее мужа. По щекам продолжали течь слезы, и казалось, что она уже не ждала благоприятного исхода. Наверное, тоже вспомнила Ясмин и последние секунды ее жизни. Потом девушка распахнула глаза и посмотрела на небо. Она не молилась Богу, как Анхель. Она просила Ясмин дать силы своему брату и уберечь их ребенка. В такие моменты, когда стоишь между жизнью и смертью, то думаешь не о себе, а о тех, кто роднее всего. Теперь София понимала Ясмин. Ее взгляд перешел с брата на Милоша в последние секунды жизни. Она была счастлива, что они остаются живы. И сейчас София просила Ясмин, чтобы ее малышка осталась цела, а муж продолжал жить. Можно было вывернуться из рук Ивы, получить пулю, но она боялась, что может погибнуть ребенок. Пока они одно целое, надо бороться и за его жизнь, и за свою. «Ты вернулся», — согласился Анхель. «Выдвигай свои требования. Что ты хочешь?» «Ты помнишь, сколько раз унижал меня?» Уже спокойнее продолжил Ива. «Однажды я сказал, что ты будешь стоять на коленях передо мной. Несгибаемый Ромаль Бахти займет свое законное место у моих ног и будет просить прощения за все. За то, что отнял у меня девушку, за то, что избивал меня, за то, что унижал при моих людях, за то, что пытался убить меня. Ведь это ты подложил взрывчатку в машину Софии, не так ли? На колени, паршивый цыган! Проскрежетал Ива, стиснув зубы. Услышав это, София заплакала навзрыд и взглядом попросила Анхеля подчиниться. Она не хотела его терять. «Если ты думаешь, что, поставив меня на колени, унизишь меня», — твердо произнес Анхель, — «то ты очень сильно ошибаешься. Я встану на колени, но мое отношение к тебе не изменится. Встает на колени перед Богом, а тебе им никогда не стать, запомни это». Анхель выдохнул и встал на колени, смотря в глаза своему врагу. Он раскинул руки в стороны, словно говоря: «Стреляй, ублюдок». Ива не отвел пистолет от Софии, лишь улыбнулся, наслаждаясь моментом, когда сбылась его мечта. Правда, он мечтал немного о другом, о покорности. Представлял в своих мыслях эту сцену сотни раз, прокручивал в голове, пока лежал в больнице. При этом у Ромали на губах не было улыбки. Он смотрел в землю и дрожал. Он покорился. В реальности же все вышло по-другому, но радовало и это. София не могла насмотреться на своего мужа, восхищаясь его силой духа. Анхель Бахти никогда не опустит головы и никогда не сдастся. В эту минуту она была горда своим мужем, который, даже стоя на коленях, выглядел выше того, кто заставил его это сделать. «Я не слышу, как ты просишь прощения!» — крикнул Ива. «Или ты хочешь, чтобы я ее прикончил?» Он сильнее схватил девушку и плотнее уперся пистолетом ей в голову. София сжалась, зажмурила глаза и почти перестала дышать. Рука, лежавшая на животе, ощутила толчок. Ребенок тоже нервничал. «Ублюдок!» — не выдержал Анхель. Кровь вскипела. Он хотел вскочить на ноги, но, осознав, что Ива психически нездоров и может выстрелить, тут же осекся. «Хорошо, хорошо, я извиняюсь!» «Не слышу, громче!» «Отпусти Софию, давай решим этот вопрос наедине». «Так дело не пойдет. Извиняйся, стоя на коленях, или будешь хоронить свою жену». «Хорошо», — кивнул Анхель, понимая, что надо играть по его правилам. Даже самый никчемный человек становится всемогущим, когда подставляет пистолет к виску любимой женщины. «Прости, я приношу свои извинения за то, что причинил тебе неудобства в жизни. Ты доволен?» «Что лишил меня любимой девушки? За это тоже прости!» Повисла тишина. В эту секунду каждый испытывал свои эмоции. Анхель затаил дыхание, ожидая дальнейших действий. София тихо молилась, чтобы этот псих их отпустил. И только Ива улыбался, ликуя и наслаждаясь моментом. Не отпуская Софию из цепкой хватки, он направил пистолет прямо на Анхеля. София замерла, когда увидела перед своими глазами оружие. Она бы могла схватить Ива за руку, увести пистолет в сторону, но не была уверена, что у нее хватит сил на это. Она боялась за ребенка, боялась, что озлобленный Ива, потеряв пистолет, пнет ее в живот. «Ива, пожалуйста!» — дрожащим голосом произнесла она. «Он же извинился! Ты обещал!» «Я ничего не обещал!» — уверенно произнес тот прямо над ее ухом. Я услышал извинения, но подумаю, стоит ли их принять. Ты решил меня любимой, моей дорогой Софии. Он крепче прижал ее к своей груди. Сделал ее своей женой, пользовался ее телом и даже сделал ей ребенка. Это самое мерзительное, что может быть в жизни, когда твоя любимая беременна от другого мужчины. Я бы убил этого цыгана, слышишь, София? Я бы пристрелил его, как паршивого пса. Зарыл бы его труп в этом лесу, а тебя бы забрал к себе. Но это было бы слишком просто. Анхель с радостью бы принял эту пулю, но замер, начиная понимать, к чему этот ублюдок клонит. Она никогда не родит тебе ребенка. Внезапно Ива направил пистолет на живот Софии и нажал на курок. Прогремел выстрел. Ошарашенный Анхель встретился с глазами Софии, во взгляде которой читались ужас и страх. Потом, когда до нее стало доходить, что случилось, на смену страху пришло сожаление, и еще через секунду ее взгляд, застыв на муже, стал безжизненным и потух. Эта секунда длилась долго, словно в замедленной съемке, но в итоге оборвалась жизнью самого важного человека в мире. Застывший взгляд Софии, смотрящей прямо на Анхеля, говорил о том, что она просит прощения. Закрыв глаза, София обмякла в руках Ива. Тот отскочил от нее и уложил на траву, наконец осознав, что наделал. «София!» Анхель кинулся к ней, и эти несколько метров оказались самыми длинными в его жизни. Его руки коснулись ее лица, убирая с него волосы. Анхель беглым взглядом прошелся по телу Софии и остановился на животе. Кровавое пятно на глазах увеличивалось, окрашивая светлую ткань платья в красный. Его ладонь тут же легла на место раны, закрывая ее, пытаясь ощутить движение ребенка. Их не было. «Живите!» — закричал он и стиснул зубы, желая найти свои пистолеты и выстрелить в Ива. Но нельзя было терять ни секунды. Надо срочно ехать в больницу. «София не достанется никому!» — произнес Ива и попятился назад, а потом кинулся вглубь леса. Анхелю было не до него. Перед глазами стояла картина, как на его глазах убили Ясмин, как она смотрела на него в последний раз. «Нет!» — зарычал он, убрал руку с живота и поднял Софию. «Не вздумай умирать, слышишь?» Он нес ее через поле, иногда запинаясь о кочки, но удерживал равновесие и шел дальше. София не шевелилась. Пуля вошла прямо в живот, в малыша. И Анхель боялся потерять их обоих. Он действовал на автомате. Не помнил дорогу и что говорил, зато все чувствовал. Мир словно перестал существовать, разлетелся на куски после оглушительного выстрела. Машина оказалась не так далеко. Или он потерял счет времени? Усадив Софию на переднее сиденье, кинулся за руль. Пока гнал на всей скорости, не смотрел в сторону жены. Боялся увидеть то, что не хотелось бы видеть никогда в жизни. Ее смерть. «Не умирайте», — шептали его губы. Он тысячу раз произнес эту фразу как молитву. Впервые в жизни у Анхеля дрожали руки, но, видимо, какая-то высшая сила помогла управлять машиной. Он обернулся, и его пальцы коснулись руки Софии. Наконец Анхель посмотрел на нее, и его дыхание оборвалось. Ее рука была мертвецки холодной, на животе растеклось большое кровавое пятно, губы бледные, глаза закрыты, голова отведена в сторону. Ей наверняка неудобно было так сидеть, но Анхель пообещал, что это ненадолго, они скоро приедут. Телефон разрывался, не было времени взглянуть на дисплей, но Анхель нажал на входящий. «Где ты?» — раздался взволнованный голос Йованы. «Даже он уже приехал. Ты нашел Софию?» «Мы едем в больницу», — хрипло произнес он. «Она ранена. Куда мне ехать? В какую больницу?» Йована потеряла дар речи, и трубку перехватил Йон. Пришлось ему повторить то же самое. Анхель услышал, как на заднем фоне закричала Йована. Так бы кричал и он сам, если бы имел на это право. Его обязанность сейчас — собрать все силы и начать здраво мыслить. «В какую больницу мне ехать?» — рявкнул он в трубку. «Центральную клиническую!» — дрожащим голосом ответила Йована, сдерживая рыдание, и добавила уже уверенней. «Она самая лучшая! Я сейчас позвоню доктору Павичу, он приедет! Господи!» Анхель уронил телефон. Надо сосредоточиться на дороге, чтобы проскакивать на зеленой, минуя пробки, которые сейчас были не кстати. Он мчался в главную больницу города, чтобы успеть. Он посмотрел на Софию, но изменений не наблюдалось. Она по-прежнему была бледна, с окровавленным животом. Анхель положил свою ладонь на ее живот в надежде, что малыш толкнет ее. Ребенок всегда так делал. Но в этот раз толчков не было. Как только Анхель доехал до больницы, ему навстречу показались медики с каталкой. Йована позвонила и предупредила их. Они с Йоном тоже были здесь. Девушка вскрикнула, когда Анхель вынес Софию из машины и стал укладывать на каталку. Все вместе они кинулись за бригадой врачей. Анхель взял руку жены в свою, но ее пальцы по-прежнему были холодны, она не отвечала на его прикосновение. «Ждите», — сказала медсестра, останавливая его и запрещая идти дальше, и скрылась в операционной. Все словно в тумане. Анхель с трудом верил в то, что произошло. Он нервно ходил из угла в угол, тяжело дыша, проводя рукой по волосам, несмотря ни на кого. Он даже не увидел доктора Павича, который залетел в операционную, хотя штат врачей в этой больнице позволял обойтись без него. Но сейчас необходимо было собрать всех лучших врачей города. «Как такое могло произойти?» — рискнул спросить Йон, и Анхель наконец остановился. «Съезди в обсидиан, возьми из сейфа все деньги». Начал давать указания он, не отвечая на вопрос. «Разберись с полицией. Я не хочу, чтобы они участвовали в этом деле. Подкупи врачей и медсестер. Ты знаешь, что делать. С Ивой я разберусь сам, без полиции». Йон кивнул и направился к выходу, оставив плачущую Ювану и потерянного Анхеля. Слава богу, ненадолго. В больницу уже вбегала вся родня во главе с Михеем. Йон обязан был им позвонить. Дело серьезное. Софии и Анхелю нужна поддержка. Вот теперь он мог оставить их и уйти. «София, что с ней?» К Анхелю кинулся Милош, но тому ни с кем не хотелось говорить. Он остановил его рукой, давая понять, чтобы не подходил близко. В таком состоянии Анхеля не видела даже Роза. Она схватила Милоша и потянула к дивану. Усадила бабушку, которая схватилась за сердце, и ахнула. «Врача!» Быстро среагировал Анхель. Он еще помнил, как ее прихватил сердечный приступ после смерти Ясмин, но бабушка закрыла глаза и положила руку на сердце. По ее щекам потекли слезы. «Я же просила беречь живот». Анхель вдруг вспомнил тот момент, когда София впервые переступила порог дома Бахти, а бабушка встретила ее этими словами. Тогда никто не придал им значения. Они были непонятными, неясными, загадочными. Анхель стоял ошарашенный. Она все знала. Бабушка прекрасно знала, кто такая София и кем она будет для них. Она точно предсказала далекое будущее и теперь наверняка видит все, что ожидает их дальше. Но Анхелю не хотелось ничего знать. Он впервые испугался этого будущего. Он испугался даже того момента, когда выйдет врач и скажет правду. Ему впервые стало по-настоящему страшно. Анхель сжал челюсти, закрыл глаза и рукой оперся о стену. Ожидание было мучительным. Он так и стоял один, никого не подпуская к себе. Ждал врачебного вердикта, чтобы либо вдохнуть глоток воздуха, либо уже никогда не дышать. Это ожидание для всех стало бесконечным. Йованна обнимала бабушку Гюли, не стесняясь слез. Прибежал Диан, который находился недалеко от больницы. Он пришел за Йованной, но она даже не взглянула в его сторону, так и сидела, прижавшись к бабушке. К Анхелю его не пустил Михей. Диану пришлось уйти, чтобы не быть лишним. Милош положил голову на ноги Розы, а она гладила его по волосам и тихо пела на цыганском. Странно было видеть столько цыган в одном месте. Но еще необычнее было то, что среди них были сербы, которые наравне с ними ждали окончания операции беременной сербской девушки. Через несколько часов дверь операционной открылась, и из нее вышли уставшие врачи. Анхель бросился к ним, остальные поднялись со своих мест. Все замерли в ожидании вердикта. Доктор Павич стянул маску с лица и тихо произнес: «Мне очень жаль».